Через 13 дней, 13 декабря 1577 года, подняв, как писал священник Фрэнсис Флетчер, «более счастливые паруса», корабли Дрейка опять отправились в путь. Как только земля скрылась, Дрейк объяснил экипажу, что если какой-либо из кораблей отделится от остального флота, встреча назначается у острова Магадор, у берегов Марокко. Попутные ветры помогли кораблям достичь марокканских берегов утром в Рождество, 25 декабря. В тот же день Дрейк был у острова Магадор. Остров был расположен в одной миле от материка, у входа в прекрасную гавань. Прибытие кораблей было замечено местными жителями, которые, стоя на берегу, криками и знаками выражали желание попасть на них. Дрейк послал на берег лодку, в которую сели два марокканца, оставив на берегу одного английского матроса в качестве заложника до их возвращения. На кораблевых честь был устроен банкет и вручены подарки. Гости остались очень довольны и, покидая корабль, предложили привезти на следующий день товары для обмена на английские. Предложение было принято. Вернувшись на берег, они отпустили заложника. На следующий день, в назначенный час, англичане увидели на берегу верблюдов, нагруженных товарами для обмена. Марокканцы опять попросили англичан прислать лодку. Когда лодка подошла к берегу, один из англичан, Джон Фрей, как об этом заранее договорились, выпрыгнул на сушу. Но тут его неожиданно схватили и увели за скалы так быстро, что никто из англичан не успел броситься ему на помощь. Впоследствии выяснилось, что марокканцы думали, что прибыли корабли португальского флота и хотели разузнать, подойдут ли еще суда. Когда же правитель страны Султан Фес, которому привезли Фрея, узнал, что прибывшие корабли не португальские, а английские, он отослал Фрея назад с богатыми подарками для Дрейка в знак своей дружбы и уважения к его стране. Тем временем Дрейк во главе небольшого отряда высадился на берег, чтобы освободить своего матроса. Не встретив никакого сопротивления, он углубился в лес и обнаружил там форт, построенный португальцами. Не найдя Фрея, Дрейк и его люди вернулись на корабль. 31 декабря корабли снялись с якоря и пошли в направлении мыса Бланка. Вернувшийся на берег Фрей уже не нашел своих соотечественников. Но султан распростер свою любезность до того, что вскоре отправил Фрея на родину на английском торговом судне. К мысу Бланка корабли подошли 16 января 1578 года, захватив по пути несколько испанских судов. Дрейк провел там 6 дней, дав отдохнуть команде и пополнив запасы продовольствия. Англичане увидели неожиданную для себя картину. Лежащая перед ними страна была совершенно лишена воды. Марокканцы покупали ее у экипажей заходивших кораблей. В обмен на воду они предложили амбру, мускус, вино и даже женщину. «Очень тяжело наказал Бог этот берег», замечает в своем дневнике Флетчер. Дрейк отпустил захваченные испанские корабли, перегрузив на свои суда все имеющееся на них продовольствие и другие нужные ему предметы. Один корабль он задержал у себя, дав его владельцу взамен Бенедикт. Испанское же судно Дрейк переименовал, назвав его Христофор, и оно продолжило с ним плавание. 21 января корабли Дрейка покинули мыс Бланка, взяв курс на острова Зеленого мыса. 30 января Дрейк был уже у острова Майя, в группе островов Зеленого мыса. А на следующий день у острова Сантьяго, где захватил отличный испанский корабль, груженный вином, мешками с шерстяной и полотняной одеждой, шелком и бархатом. Но самым ценным было то, что среди экипажа испанского судна оказался опытнейший португальский штурман ну не ж да Сильва. Особенно хорошо знакомый с побережьем Бразилии. А туда-то и лежал теперь курс экспедиции Дрейка. Дрейк отпустил весь экипаж захваченного судна, но задержал до Сильву, который оставался с ним в течение 15 месяцев плавания. До Сильва, небольшого роста, смуглый 60-летний человек, был очень наблюдателен. И после освобождения его Дрейком, попав к инквизиторам Мексики, дал очень интересные показания как об экспедиции Дрейка, так и о нем самом. До Сильва нашел корабль Дрейка прекрасно приспособленным для длительного плавания, а самого Дрейка – опытнейшим мореходом. Он заметил, что Дрейк очень интересовался книгами по навигации, испытывал особое пристрастие к географическим картам. На каждом захваченном судне Дрейк прежде всего искал карты, компасы, астролябии, и как только их находил, сразу забирал. Он внимательно изучил книгу о плавании Магеллана, с которой не расставался. Двоюродный брат Дрейка Джон по его поручению постоянно делал зарисовки берегов тех гаваней, куда заходили корабли. Дрейк считал это очень полезным. 2 февраля Дрейк оставил острова Зеленого мыса и направился к Бразилии. 19 февраля английские суда пересекли линию раздела, как в то время называлась проведенная Папой Римским на карте линия, разделявшая испанские и португальские владения. 1 апреля показался бразильский берег. Этот длинный отрезок пути корабли шли безостановочно. «В течение всего этого длительного плавания», замечает Флетчер, «мы не переставали удивляться и восхищаться Господом Великим, создавший неисчислимое количество как маленьких, так и огромных тварей в необразимых морях. Мы установили, что великие философы древности, такие как Аристотель, Пифагор и многие другие, как греки, так и римляне, ошибались, считая тропическую зону ненаселенной вследствие невыносимой жары. Напротив, эта зона оказалась поистине раем, как на суше, так и на море, с которым ничто сравниться не может. Ничто не может быть более приятным для жизни человека, чем эта зона. Единственной неприятностью было то, что иногда не хватало пресной воды. Но и то, Господь давал нам воду с небес. С удивлением смотрели англичане на невиданных морских животных и рыб. Особенно поразили их летающие рыбы. Флетчер пишет, что если бы он сам не видел летающих рыб, то не поверил бы рассказам о них и назвал бы рассказчиков лжецами. 5 апреля корабли подошли к берегу у устья Ла-Платы. Люди Дрейка нуждались в отдыхе после долгого плавания. Но сойти на землю не удалось. Внезапно разразилась страшная буря. Стало темно. «Наступила тьма египетская», замечает Флетчер. Корабли понесло к берегу, где оказались опасные отмели. И вот здесь на выручку пришел Нуньеш де Сильва. Ему экспедиция была обязана своим спасением. Он благополучно вывел корабли в море. Лишь один Христофор наскочил на мель, но скоро снялся и присоединился к остальной флотилии. Де Сильва объяснял своим спутникам причину столь неожиданной бури вполне в духе времени. «Берег, который они видели, — рассказывал де Сильва, — назван португальцами землей дьявола. Дело в том, что когда португальцы, выгнав коренных жителей из их деревень, жестко преследовали их, те, чтобы спастись, продали свои души дьяволу. И теперь, продолжал Да Сильва, когда они видят какой-либо корабль у своих берегов, то начинают бросать в воздух песок, отчего внезапно поднимается густой туман. Потом наступает такая тьма, что невозможно отличить небо от земли. Поднимается такой страшный ветер и дождь, что никто не может спастись. Так они погубили множество португальских судов, разбившихся у здешних берегов. Думая, что подошедшие корабли тоже принадлежат португальцам, они и на них наслали бурю. Когда шторм кончился, все корабли, кроме Христофора, оказались в сборе. Дрейк решил опять идти в устье Ла-Платы, где заранее был намечен сбор судов, если они потеряют друг друга при переходе через Атлантический океан. Через два дня после прихода туда английских кораблей к ним присоединился и Христофор. Дрейк поэтому назвал место их стоянки «Мысом Радости». Затем, около недели, корабли Дрейка шли вверх по реке. Это было весьма приятное для экипажа путешествие. Матросы отдыхали, на кораблях пополнялись запасы пресной воды. 27 апреля Дрейк повернул назад и, выйдя в открытое море, направился на юг вдоль побережья. Потерялся лебедь, которым командовал Томас Доути. Огорчение Дрейка объяснялось тем, что он к тому времени начал серьезно подозревать Доути в намерении сорвать экспедицию. Дрейку нашептывали об этом еще в Англии, указывая на связь Доути с лордом Берли, к которому тот хотел даже поступить личным секретарем. А лорд Берли, как уже говорилось выше, продолжал оставаться сторонником мягкой линии в отношении Испании. И его пугала возможность обострения англо-испанских отношений в случае успеха плавания Дрейка. Дрейк, однако, не обнаружил своих подозрений. Более того, он проявил к Доути очевидное расположение. Доути был назначен капитаном флагманского корабля «Пеликан». Когда был захвачен испанский корабль, на борту которого находился Да Сильва, Доути был переведен на него, а еще спустя некоторое время назначен на «Лебедь». И вот теперь именно «Лебедь» исчез. Подозрения Дрейка в отношении Доути перешли в уверенность.